Глава 24. Убийца. Солнце изо всех сил протягивало лучики света, честно пытаясь согреть деревню Белого Ворона. Но получалось плохо. Холод царил на холме, люди мерзли. Крис стоял на краю крыши Алой Башни, выдыхая облачка пара и всматриваясь вдаль. Где-то там люди сражались с драконами, сокращая численность стаи. Помимо Криса, на вершине Алой Башни стояли и другие пронарии. Всего 20 человек, один генерал, 7 капитанов и 12 лейтенантов. Последняя линия обороны, миссия которых — защита подземного убежища и всей деревни. Пронарии разделились на 3 группы — северная, западная и восточная. На южной стороне под холмом стоял древний лес воронов. Прано-птицы не позволят драконам пролететь над своей территорией, поэтому южная сторона была самой безопасной. Крис стоял на северной стороне, спокойно ожидая. Позади него возвышались стеллажи, на которых лежали сотни небольших металлических копий, специально подготовленных для сбивания драконов. Справа от Криса стояла девушка, внимательно вглядываясь в горизонт. Она обладала особой техникой, которая многократно усиливала зрение. — Вижу 3 драконов, — предупредила она. — 1 зелень и 2 бочки. — Пропустили-таки, — проворчал Крис, снимая со стеллажа 1 копье. — Зелень вырвался вперед, — предупредила девушка. — Вижу. Крис активировал пранозрение и уже заметил дракона. Зеленый, как еловая иголка, несуразно длинный, с кривовато-ломанными крыльями. Дракон при каждом махе мотал головой, высунув язык. И выглядел он глупо, нелепо. — Сорняки! — презрительно процедил Крис, сжимая копье. Прана с ладони перешла на оружие, укрепляя древко и делая острее лезвие. Когда дракон влетел на границу деревни, он замедлился, жадно выискивая людей. Слюна с его языка капала непрерывно, дракону очень хотелось сожрать кого-нибудь. Учуяв человека, дракон полетел вниз. Крис сделал шаг, замахнулся и резко метнул оружие. Блеснул серебристый росчерк, копье врезалось в голову дракона, пробивая насквозь. Зеленый труп упал на крышу дома, проламывая ее. Крис подхватил следующее копье, на очереди уже были 2 бочки. Темно-коричневые с бочкообразными телами они были раза в 2 короче зелени. Но при этом опаснее, бочки могли беспрерывно выдыхать огонь на протяжении нескольких минут. Крис убил 1 бочку, а со второй покончила 1 из групп пронариев, которые спрятались под крышей укрепленного каменного дома. По всей деревне было раскидано больше 10 таких групп. — Приближаются еще 3, — предупредила девушка. — 2 красных, 1 уголь. Крис поморщился. Уголь имеет силу капитана, с ним будет сложно справиться из-за прочной чешуи. Придется потратить несколько копий на его убийство. Крис дотронулся до мешочка на поясе. В нем лежали камни праны, выданные патриархом. Крис сможет долго метать копья. Когда источник опустеет, он использует камни, чтобы восстановить прану. А пока Крис защищал деревню, его драгоценный внук скучал. Он сидел на полу, облокотившись спиной о стену, и игрался с ложкой. Кенни не рисковал тренировать захват. Вокруг было множество пронариев. Да что уж там говорить, недалеко стояла защитница. А мимо шел патрульный в серебряных доспехах. Фластра общалась с девушкой из их компании. Она бы предпочла поболтать с Кенни, но тот, по совету Иры, сказал, что ему хочется посидеть в одиночестве. Все же не стоит привлекать к себе слишком много внимания. Тут полно пронариев. — Проблема в том, что в вашей паре ты доминируешь, — рассуждала Ира. — Она тебе в рот заглядывает, и это слишком видно. «Многим это не понравится. Лучше держать ваши близкие отношения в тайне». Кенни был согласен с ней. Пару раз его пытался поддеть Кластер, но у него ничего не вышло. Сейчас у Кенни не было причин выводить всех на эмоции. Поэтому Кластер отстал от Кенни и общался со своими друзьями, которые внимательно слушали его и поддакивали. Престиж Кластера был необычайно велик. Он стал природным гением, тем самым доказав, что не случайно родился под божественным знаменем. Прошел час, за ним еще один. Кенни было скучно. Он не мог тренироваться, не мог нормально общаться с Ирой. Несколько раз он попытался заговорить со взрослыми, но тем было неинтересно отвечать на вопросы мелкого. А с ровесниками не хотел общаться уже Кенни. Они еще не стали пронариями и не смогут рассказать ничего интересного. Подслушивая разговоры и получая редкие ответы на свои вопросы, Кенни узнал, что в убежище собрались дети, которым в будущем уготовано стать пронариями. А также сами пронарии, но далеко не все, только слабые владеющие и очень редкие старики. Все остальные, не считая пары десятков стражей, отправились защищать деревню от нападения драконов. Ну и защитницы Фластера и Кластера, разумеется, остались с детьми. Казалось бы, все должно так и закончиться. Скучно, но безопасно, правда? Как бы не так. Это произошло после полудня, когда атака драконов достигла своего пика. Одна из стен убежища вдруг заколыхалась, и из нее с хлюпаньем вылез толстый и низенький мужик с ржавым тесаком в руке, одетый в грязную засаленную майку и такие же грязные шорты. На его боку висела старая сумка, мужик зашипел, на его шее медленно появился глубокий порез. Тогда-то его и заметили. «Посторонний!» Один из стражников вытащил клинок из ножен и активировал усиление вместе с концентрацией. Он резко атаковал мужика, пока тот ловко и привычно наносил мазь на рану. «Прочь!» Неизвестный вдруг выставил кулак, из которого с огромной скоростью начали расти коричневые корни. Страж не успел ничего сделать. Корни спеленали его и убили, остриями проткнув тело. Толстяк, недовольно морщась, дернул рукой. Корни опустили убитого, труп рухнул на землю и покатился по ней, оставляя после себя кровавую дорожку. «Посторонний! Сюда! В убежище проник посторонний!» Все стражники бросились на мужика, который достал из сумки горсть темных семян и протянул руку. Вновь выстрелили корни, легко проламывая защиту стражей, убивая их одного за другим. «Где тут Кенни, внук Криса?» — громко спросил толстяк, рассматривая толпы испуганных детей. «А ну, говорите, иначе все сдохнете!» Он вновь вытащил семена, новая порция корней атаковала стражников. Из более чем 20 пронариев остались лишь трое капитанов в золотых доспехах. «Ха!» Один из них смог пробиться к толстяку, но тот резко ускорился и вбил тесак в удивленное лицо стражника, с треском проламывая череп, как декоративный шар из сухих веток. «Где Кенни, внук Криса, еще раз спрашиваю? Мне нужна его голова, больше никто не интересен!» Толстяк бросился на оставшихся капитанов и перебил их, как цыплят. «Он тут!» — громко закричала женщина средних лет. «Владеющая, учитель в клановой академии пронариев». «Где?» — толстяк быстро пошел на голос. Толпа перед ним разбегалась, как кролики перед волком. Дорогу пронарию вдруг перегородила маленькая девочка. Дрожащим голосом, испуганная до ужаса, она сказала: «Я Фластра, дочь патриарха. Если ты уйдешь сейчас, обещаю, отец заплатит больше, чем тебе пообещали за смерть Кенни». «О, дочь патриарха!» — удивился толстяк. «Пойдешь со мной?» Корни из его кулака двинулись к девочке, но перед ней появилась защитница. Она сорвала вуаль и резко дунула огнем, сжигая корни. «О, ты тоже пойдешь со мной!» Толстяк похотливо ее оглядел и достал новую порцию семян. «Фластра!» Кластер бросился было к сестре, но его поймала вторая защитница и закрыла ему рот ладонью. Крик мальчика привлек внимание толстяка. «Еще одна! Мне не нужна вторая!» Он сунул руку в сумку и резко выбросил ее в сторону защитницы. Мелькнуло нечто серое, и голова защитницы взорвалась, обдав содержимым застывшего от ужаса Кластера. Рука девушки медленно сползла с его губ, но мальчик не мог больше говорить. В это же время корни пробились к Фластре и к защитнице, пеленая обеих. Толстяк не стал убивать их. Одну оставит себе, а вторую продаст папаше. «Так где Кенни? Ты, что ли?» Взгляд убийцы вперился в ребенка, которого все остальные сторонились как чумы. Он стоял один, спиной к стене, и дрожал от ужаса. В трясущихся руках он сжимал кинжал. Но хоть мальчик внешне и выглядел испуганным до мокрых штанов, на самом деле это было не так. Кенни сейчас использовал усиление, укрепляя все свое тело. — Это он! — раздался истеричный крик девочки с большим носом. — Заберите его и не трогайте нас! — Хе! — толстяк зашагал к Кенни. — Покажи ему прану, — нервно предлагал Ира. — Если он увидит, что ты уже пранарий, твоя цена в его глазах взлетит. Он не станет тебя убивать, а решит продать. Деревня не упустит природного гения класса сверхталант. Клан Караки заплатит за тебя. Нам сейчас главное выжить! Кенни слушал сестру, продолжая внешне дрожать от ужаса. Очень пригодились актерские навыки, которые он годами оттачивал, играя капризного и избалованного ребенка. Мыслями Кенни лихорадочно анализировал ситуацию, пытаясь найти решение. «Если этот урод решит атаковать с расстояния, сделаю, как сказала Ира», — думал он. «Но это самый плохой вариант. Кто знает, что там будет в плену? И что, если этот урод не захочет оставлять меня в живых? Кто его нанял? Это неважно. Надо ждать и быть готовым, надо довериться чутью». Он покрепче сжал кинжал в руках, в его голове начал выстраиваться план. Он поставит все на него, и если не получится, сразу выпустит прану из наружных падм. Толстяк должен заметить это и понять, что перед ним девятилетний пранарий, освоивший выпускание. Убийца приближался, за ним по земле волочились два кокона корней, в которых были заточены защитница и фластра. «Не подходи!» — голос Кенни сорвался, он поднял кинжал, острием показывая на грудь толстяка. Но тот лишь хмыкнул и лениво махнул кулаком. Гибкий корень ударил по рукам Кенни, выбивая из них клинок. Кенни упал на задницу и заскулил, прижимая к себе окровавленные руки. У обычного ребенка не осталось бы целых костей после такого удара. Но у Кенни, благодаря усилению, пострадали лишь кожа и мышцы. Ира замолчала, поняв, что брат не будет действовать по ее плану. Кенни продолжал скулить, вставая на колени. Его правая ладонь нашарила в кармане ложку. Прана потекла по пальцам, покрывая столовый прибор. Кенни максимально сконцентрировался, прикрыв глаза. Он пытался передать намерение пране, укрепить ложку, сделать ее острой. Ира, поняв, что хочет сделать брат, тут же сосредоточилась, пытаясь помочь ему. Толстяк встал перед Кенни и поднял над собой тесак. Ему было приказано притащить голову мальчика, что он и собирался сделать. Тратить на обычного человека прану и забирать голову корнями он не стал. Ему еще предстоит покинуть деревню, а он и так потратил почти половину источника, убивая местных пронариев. Толстяк ставил во главу своего пути опыт и поэтому действовал максимально логично. Но разве может ему что-то сделать ребенок со сломанными руками? Кинжал мог быть артефактом, поэтому убийца выбил его, но больше опасности нет. Толстяк опирался на опыт, действуя, и это его сгубило. Когда из тела Кенни начала выходить прана, толстяк замешкался ошеломленной картиной. Внуку Криса 8-9 лет. Как он может быть пронарием, который изучил выпускание? Но дальше случилось то, что ошеломило бы даже более опытного генерала. В миг смертельной опасности, когда жизнь зависла на волоске, Кенни впервые удачно применил захват. Удар! Детская рука с удивительной скоростью выстрелила вперед. Чашечка ложки, покрытая праной, с хрустом пробила защитную ракушку толстяка и с чавкающим звуком вонзилась в пах, входя словно раскаленный нож в теплое масло. Кровь горячим потоком полилась на руку Кенни, который до последнего продолжал проталкивать черенок ложки вверх, при этом готовясь уклониться от удара тесака. Рев толстяка сотряс убежище, он рефлекторно махнул свободным кулаком, врезав Кенни по голове. Тесак опустился на мгновение позже, со свистом рассекая воздух. Словно кукла, мальчик пролетел через все убежище и с хрустом врезался в стену. Продолжая вопить от жуткой боли, толстяк оступился и чуть не упал. Для других пронариев и детей, наблюдающих за толстяком и Кенни, случилось что-то удивительное. Убийца подошел к мальчику и поднял тесак, закрывая своим объемным телом весь обзор. Подняв тесак, он вдруг замешкался, и в следующее мгновение Кенни воткнул что-то в промежность толстяка, после чего отправился в полет и врезался в стену. Все действие продлилось не больше 1-2 секунд. Никто не понял, что вообще произошло. Раздался громкий хруст, из кокона выбралась защитница и метнула в убийцу нож. Но тот даже не пробил кожу, отскочив как от резины. Защитница быстро освободила фластру, ломая руками ослабевшие корни. — Мия! — пробормотала девочка, прижимаясь к груди защитницы. — Я тут, все хорошо. Мия нашла глазами окровавленного кластера, который все еще пребывал в шоковом состоянии, и бросилась к нему. Все это время толстяк продолжал орать. От чудовищной боли он начал сходить с ума и с трудом удерживал себя в сознании. Брякнул металл. Толстяк отбил тесаком нож. Еще один клинок врезался в спину и отскочил, порвав лишь майку. Пронарии убежища начали приходить в себя, и самые смелые из них атаковали раненого противника. С трудом переставляя ноги, убийца подошел к стене. Он заморал дрожащий палец в своей крови и начал медленно рисовать знак на стене. Уронив тесак, второй рукой толстяк зачерпнул горсть семян, которые начали стремительно прорастать во все стороны, защищая его от атак пронариев. Старики, владеющие и подростки напали на толстяка кто чем может. Мелькали ножи, копья, камни, струи огня. Но так ли просто убить генерала, даже настолько раненого? Кипя от ненависти, толстяк, наконец, закончил рисунок и всем телом подался вперед, прижимаясь к стене. Рисунок растворился, поверхность стены заколыхалась, и убийца провалился в нее. Его корни тут же потеряли силу и были легко уничтожены пронариями. Но на месте толстяка обнаружилась лишь лужа крови, в которой плавали алые кусочки плоти и скукоженные частички кожи.